Глава 10. «Ничего не понимаю», – беззвучно пожаловалась Твердислава Джияна. «Никакого следа, ничего общего с той тварью, что утащила Лизи». «Как же так?» – поразился Твердислав. А Иван говорил: «Значит, врал», – с присущей ей прямотой заявила Джияна. Иван, которого враги почему-то называли «Черным Иваном», внезапно открыл глаза. «Значит так», – прохрипел он, отплевываясь кровью. «Сейчас вы ползком вон туда. Следуйте за ним». Кивок в сторону серо-зеленой твари, слушавшей его с неослабным вниманием. «Обо мне забыть. Все. Иначе Лизи...» «Иван, это не черные колдуны», — резко бросила Джияна. «Это не их колдовство». «Умная девочка». Он попытался улыбнуться. «Ну, конечно же, нет никаких колдунов. Есть только...» Глаза его внезапно закатились, и он осекся. «Кто? Есть кто?» – вскричала Джияна, схватив умирающего за плечи. Иван не ответил. Лишь голова его бессильно мотнулась из стороны в сторону, а последовавший за этим шепот оказался совсем не о том. «Динамику они закольцевали. Не знаю, как сработает. Все равно. Уходите». В едва слышном голосе черного Ивана была такая сила, что Джияна не смогла прикословить. Существо махнуло страшной лапой, мол, давайте за мной. Наверное, они бы еще колебались, но цепь врагов подошла уже достаточно близко, и тут Иван Разлогов показал, что не зря заслужил у неприятеля прозвище «Черный». «Великий дух», – прошептала Джияна. «Он что, хочет сказать нам, будто...» Из темных туч, сгустившихся над провалом, внезапно вырвалось кошмарное, невероятное создание, какое могло явиться только в ночных кошмарах, если через меру обкуриться. Вытянутое тело не меньше двух десятков шагов в длину. Снизу оно напоминало треугольник. Из широкого конца высунулась настоящая бахрома убийственных щупалец. Открылись широченные глаза-плошки, алые, с черными провалами зрачков. Мелькнула смертоносная жало. Да, да, на зов черного Ивана явилась та самая тварь, что утащила в свое время Лизи. Остолбенев, Твердислав, Джияна и их новый безымянный спутник в ужасе смотрели на летучий кошмар. «Кому же оно повинуется?» – услыхал Твердислав бормотание подруги. Ворожея оставалась ворожеей. Окружавшие, похоже, сообразили все очень быстро. Над их головами закружились, заплясали голубые искорки, быстро складываясь в подобие громадной стрелы. Однако, прежде чем чудо-оружие было готово, летучая тварь атаковала. Быстро, стремительно и смертоносно. Черные щупальца ударили. Тварь только на первый взгляд казалась такой же, что и напавшая на клан. Нет, это была больше, куда больше, несравненно больше. И, похоже, увеличилась она за считанные несколько секунд. Черные щупальца ударили. Истошные крики умирающих в их гибельных объятиях. Но самое главное, голубая стрела исчезла. Она распалась на множество мелких безвредных звездочек, бессильно полетевших под ноги людям. Все, кого Иван Разлогов называл черными колдунами, с ревом бросились вперед, очевидно понимая, что легче справиться с чародеем, нежели с созданными его магией монстрами. Иван поднялся. «Дурачье, бегите!» – гаркнул он, лихо, по-молодому, точно и не лежал, только что истекая кровью. «Бегите!» И тут небеса дрогнули. Вокруг Ивана заклубился серый дым. Клубы отрывались, плыли низко над землей, на ходу превращаясь в сонмище бешено крутящихся тонких зубчатых колес. Точь в точь, как на лесопилке в клане рачительного лайка. А потом из-под земли рванулся огонь. И в самом центре этой жути застыла с распростертыми в стороны руками фигура черного Ивана. Подступиться к нему было невозможно, а летучий монстр, как оказалось, очень даже ловко орудовал всеми своими щупальцами. Ему, конечно, не сдавались без боя, но то и дело выплескивавшееся снизу пламя лишь стекало по гладкой черной шкуре бессильными каплями. И некогда было думать, почему магии черного Ивана его враги не могут противопоставить такую же точно магию. А потом до Твердислава Джияны и их нежданного спутника докатилась шеренга облаченных в странные штаны и куртки людей, и тут же пошла настоящая потеха. «Почему он пользуется магией? Почему?» «Ваше превосходительство, эксперты ничего не могут понять. Все, основанное на динамической структуре, утратило силу. Разрушение в структуре поля носит глобальный характер». «Так почему же, черт возьми, ему и им удается такое?» «Не могу знать, ваше превосходительство». «Резервы посланы?» «Так точно, господин генерал. Но это наши последние резервы. Переброска отрядов, осуществлявших закольцовывание и блокировку, только началась и потребует некоторого времени». «Что с орбитальной тарелкой?» «Ормуст уверяет, что сможет дать прицельную наводку Зета-луча через 10 минут. Однако, чтобы дать гарантии большей точности, ему нужно время». «Плевать на время. Они должны быть взяты любой ценой, слышите? Время шуток кончилось. Черный Иван вполне мог выложить все, что знал, что бы там ни говорил Эйбрахам. Рисковать нельзя. И еще, я хочу знать, как им удается управлять своей магией». «Господин генерал, кажется, они сейчас прорвутся». «Проклятье». «Первый, на связи Ореол. Первый, у нас потери, нас перебьют, если мы не рассыплемся. Первый, нужна помощь. Оружие отказывает. Мы гибнем». «Ореол, все, что у меня есть, уже на пути к вам. Ладно, черт с ними, с этими сосунками. Возьмите черного Ивана, или хотя бы убейте его. Но так, чтобы остался труп. Мы перебрасываем на вас резервную мощность узким лучом с орбиты. Держитесь». Это было даже весело, сперва. Джиана атаковала первый, и незримый молот смяло опрокинул сразу троих. Их головы превратились в кровавую кашу. Затем в бой вступило то самое существо, которому они так и не успели придумать имя. Из подушечек скрюченных пальцев с легким шелестом вылетели поистине устрашающего размера когти. И еще один противник раньше времени отправился к великому духу держать ответ за свои бесспорно неисчислимые злодеяния. На бегу нежданный союзник мельком указал на странного вида вытянутые предметы в руках приближающихся врагов. Очень странные предметы, вроде короткого копья. Во всяком случае, на конце торчит недлинный клинок. Не совсем как боевой наконечник, а что-то вроде ножа. Они были опасны, очень опасны. Смерть сидела в нелепых железных коробках. Пряталась в коротких поблескивающих стволах, выглядывала из черных дул. Джиана чувствовала ее. Она видела искусно сопряженные друг с другом изогнутые железки под черненными коробами, скользящие продолговатые предметы, желтые, чем-то отдаленно похожие на желуди. Тупые и жестокие, они не содержали в себе никакой магии. Они были совершенно чужды ей. Их примитивность оскорбляла любого, владеющего ворожбой и чародейством. Эти штуки почти не подчинялись волшебству. И потому, едва лишь вокруг дул заплясали огненные венчики, Джияна мгновенно поставила незримый щит. Воздух тотчас расцвел множеством малых вспышек, металлическая свистящая смерть горела в возведенной преграде. К сожалению, щит Джияны не мог сбивать наземь и давить, подобно взбесившемуся попредою. И когда Твердислав ринулся к ближайшему врагу, замахнувшись мечом, а тот, прищурясь и как-то странно заваливаясь на бок, наводил на парня свое судорожно дергающееся оружие, щит пришлось убрать на тот миг, что потребовался Твердиславу для того, чтобы размахнуться мечом. Отрубленная рука упала в траву. Человек с изумлением посмотрел на огрызок плеча, откуда хлестала кровь, и медленно рухнул. Конечно, если бы не щит Джияны, их изрешетили бы в несколько секунд. Еще одного противника сбил с ног их спутник, и дорога к лесу оказалась открыта. Остальные враги были слишком заняты схваткой с летучей тварью, что неторопливо хватало их щупальцами и разрывало на части. Правда, и на нее нашлась управа. Недоставало уже половины хватательных конечностей. Тело из черного стало багровым и, казалось, вот-вот вспыхнет. Вокруг черного Ивана по-прежнему вился вихрь, в котором скрежещущие круглые пилы чередовались с прокатывающимися волнами пламени. Однако враги, похоже, сами брали на вооружение магию, отчего-то они не стали особо усердно гнаться за беглецами, когда те, прорвав цепь, бегом устремились к лесу. Их, врагов, и в самом деле больше всего интересовал бывший учитель Иван Разлогов, он и только он. Едва только деревья сомкнулись за их спинами, как Джиянов, всхлипнув, осела. Постановка щита требовала слишком много сил. Счастье, что их не преследовали. Над полем взвился уродливый синюшного цвета монстр, тотчас сцепившийся с творением магии черного Ивана. Значит, это и в самом деле колдуны. Но почему тогда они так долго мешкали? Нежданный союзник, уродливое творение ведунов, помог и сейчас. Джияна легко, точно пушинка, взлетела к нему на плечо. Правильно, тому, кто играючи поднял самого Ивана, тоненькая девушка не тяжесть. Они долго бежали. Северный лес редок, здесь не то что дома, три шага и нет тебя. Остановились лишь когда выбился из сил даже неутомимый Твердислав. А ведунский зверь, гляди-ка, свеж. Они вырвались из кольца. Конец второй части.